и Верди в Кремоне, и даже в Миланском театре Ла Скала. То время безраздельно принадлежало Тосканини, но по малолетству я не мог еще судить о мастерстве дирижеров и солистов. Меня волновало совершенно другое. Например, шляпы с плюмажем. Дамы были обязаны оставлять их в гардеробе. Подставки для цилиндров за спинками кресел. А однажды я увидел, как во время Аиды, увлекшийся Масканией, нечаянно выпустил из пальцев дирижерскую палочку, и та улетела прямо на сцену. Именно в Кремоне я начал постигать первые музыкальные премудрости. Моего учителя по фортепиано и сольфеджио звали Донди. Он существовал на средства от уроков музыки и пения, и к тому же, как ни странно, играл на фортепиано в кино, сидя у рояля перед экраном и сопровождая музыкой немые киноленты. Расставшись с мечтами об артистической карьере, он не слишком печалился об этом. Сидел себе в стареньком фраке за инструментом и ежедневно занимался каким-никаким, а все же творчеством. Ему этого было достаточно. Мы провели в Кремоне 5 лет, после чего отец получил новое назначение. На сей раз гораздо дальше, в Ливию. Начинался новый этап затяжной авантюры, которая являлась для него жизнью. Расписав в самых ярких красках наше будущее место жительства, он представил его экзотическим раем, и даже мать, куда как хорошо знавшая свойства супруга, не заподозрила, что в действительности все может обернуться по-иному. Отец обладал способностью уговорить кого угодно и не мыслил жизни без приключений. В 19 лет, заполучив свою часть наследства, оставшегося от матери, княгини Екатерины Ванни ди Сан-Виченцо, он отправился в Америку, надеясь сколотить капитал. Там он не разбогател, а лишь пустил по ветру наследство, оставшись в конце концов при скромной работе, позволившей ему, однако, сблизиться с оперой и всем сердцем полюбить ее. С этой страстью он не расставался до конца жизни и сумел передать ее нам, своим детям. В Нью-Йорке мой отец стал музыкальным критиком ежедневной газеты «Прогрессо Итало-Американо» на итальянском языке, созданной специально для оказания поддержки итальянской эмиграции в Соединенных Штатах. В этом качестве он познакомился с крупнейшими певцами, выступавшими в театрах «Метрополитен Опера» и «Манхэттен Опера». Но ни знакомство, ни любовь к опере не помогли ему, когда пришлось возвращаться в Италию. Он послал своему отцу открытку, где сообщал, что в кармане у него осталось всего 5 лир, и что, не имея иного способа попасть домой, он подрядился на трансатлантический лайнер переводчиком. Дед мой, полковник саперных войск, был, что называется, крепким орешком. Он выслал сыну ответную открытку с простым и понятным текстом. «На эти 5 лир купи себе револьвер и застрелись». Когда мы собрались ехать в Ливию, мне было 10 лет, и я никогда еще не видел море. От отца нам всем передалась какая-то особая приподнятость. Я помню возбуждение, охватившее меня в Неаполе, городе наших предков по отцовской линии, от прогулки в экипаже по морской набережной, от обеда в ресторане на улице Партенопе, где выступал певец в сопровождении скрипки, гитары и мандолины. Потом мы поднялись на борт Салунта, старого парохода, который за 3 дня должен был переправить нас в Триполи. Эти 3 дня оказались для нас полными неожиданностей. Меня немедленно подкосила морская болезнь. А уже на следующий вечер маме пришлось, уступая настойчивым уговорам остальных пассажиров, наших попутчиков, петь перед ними, так как отец вовсю расхваливал ее вокальные достоинства. И мама пела на мостике под яркой луной, от света которой искрилось Средиземное море. Ее родной голос и прекрасные мелодии увлекали меня в мир грез. Я представлял себя Тартареном из Тараскона, плывущим в Африку навстречу слонам и львам. Потом вновь разыгрался шторм, и пришлось отложить сладкие грезы на несколько часов. В Триполи не оказалось, разумеется, никаких страшных хищников.